Глава 2. Я смотрел на Геррера и думал, что для человека, обвиняемого в убийстве, он держится просто великолепно. И все же несколько раз мне казалось, что в глубине его светлых глаз, слишком светлых глаз, мелькал страх, может быть, даже и не страх, а растерянность, которая была бы, наверное, незаметна в ком-нибудь еще. Но у Геррера со всей его самоуверенностью, агрессивностью, властностью ее нельзя было не заметить. «Прошу вас, расскажите мне все с самого начала», — сказал я. «Не пропускайте ничего». Геррера достал сигарету, медленно покатал ее между пальцами, критически осмотрел, взял мундштук в губы, кивнул, одобряя, должно быть, ее поведение, и с видом большого одолжения поднес к кончику сигареты огонек зажигалки. И дым он выпускал так, словно тот был обязан мистеру Геррера многим, и пребывание в легких мистера Геррера отличало этот дым от всех прочих дымов в мире. «Я вас слушаю», — напомнил я Геррера о своем существовании и с трудом уклонился еще от одной волны раздражения, которое накатывало на меня. Я еще не решил, позер ли он или просто не слишком приятный человек, но я все время должен был сдерживаться в его присутствии. «Я знаю», — коротко кивнул Геррера, словно кто-то дернул его за его черную с проседью бороду, «просто мне нечего вам рассказывать». «Ну хорошо», — пожал я плечами. «Если вам нечего мне рассказывать, мне, в свою очередь, нечего слушать». Я встал и снял с себя наушники Сансуси. «Да перестаньте же вы», — взорвался Геррера. «Если я должен каждую секунду думать о том, чтобы не обидеть своего адвоката...» Он пожал плечами, и я снова надел Сансуси. «Не нужно мне было разыгрывать этот крохотный и неубедительный скетчик. Я знал, что никуда не уйду. Он знал, что я не уйду. Я знал, что он знал. Он знал, что я знал, что он знал, и так далее. В наш век электронных судов и судей адвокаты, во всяком случае, живые адвокаты, а не консультационные машины, клиентами не разбрасываются». Это знали все, в том числе и Геррера. Наверняка знал. Он был из тех, кто всему знает цену. Иногда даже и себе. «Мне нечего вам рассказывать, потому, — твердо сказал Геррера и посмотрел мне прямо в глаза, — что я не убивал эту Джин Вишняк, не жил с этой девицей, никогда не видел ее и даже не слышал ее имени до 21 сентября, то есть до позавчера, когда меня арестовали, предъявив обвинение в ее убийстве. Вот и все». Должно быть, не уловил сомнения в моем взгляде, поэтому добавил. «Это истинная правда, черт побери, понимаете вы меня? Истинная правда!» Он вышел из себя и сразу стал симпатичнее. Даже не симпатичнее, наверное, а просто человечнее. Исчезло невыносимое выражение снисходительного и чуть насмешливого превосходства. «У вас есть алиби или хоть что-нибудь похожее на алиби? Когда произошло убийство?» 19-го вечером. Как видите, им не понадобилось много времени, чтобы найти убийцу. Я освободился рано, около 4, и поехал за город. У меня там домик. «Где именно?» «Элмсвиль». «Угу», — кивнул я. «Чудное место». Геррера посмотрел на меня с видимым сожалением. «Бедный, глупый адвокатик. Неужели он до сих пор не понял, что все имеющее хоть какое-то отношение к Лансу Геррера, от дыма его сигареты до домика в Элмсвилле, может быть только наилучшего качества? Возможно, он и трупики делает только экстра-класса. И он, этот адвокат, тоже должен проникнуться этой идеей избранности, если хочет быть адвокатом самого Ланса Геррера». Я расправил плечи и выпрямил спину. «И вы там были все время? В Элмсвилле?» «Да». «Вас там кто-нибудь видел?» «Да». «Кто?» «Моя любовница. Она приехала ко мне в 7 и уехала в 11. А убийство произошло?» «В обвинительном заключении говорится между 9 и 10. Он был все время на чеку. Подчеркнул. В обвинительном заключении говорится». Удивительное дело, как клиенты обычно пытаются уверить нас, адвокатов, в своей невиновности, вместо того, чтобы вместе подумать над тактикой защиты. «Ваша любовница может дать показания?» Геррера медленно покачал головой. «Боюсь, что нет». «Почему?» «Она замужем за довольно богатым человеком. Они давно бы разошлись, но он скуп, как Шейлок. А она жадна, как голодная акула. При разводе она получила бы изрядную толику. Но если бы ее супруг мог доказать, что она совершила прелюбодеяние, так это у вас называется. Он показал бы ей кукиш, а ей признать, что она провела несколько часов с глазу на глаз с мужчиной, все равно, что расписаться в пакте любовной связи. Потому-то она и никогда не даст показаний». «Вы в этом уверены?» «К сожалению, да». «Даже если она будет знать, что вам угрожает смерть или полная переделка?» Геррера внимательно посмотрел на меня. Он все еще никак не мог привыкнуть к моим вопросам. «В самом деле, о какой жалости может идти речь, когда рискуешь потерять на ней деньги? Интересно, а как поступил бы на ее месте сам Геррера? Так же, как она?» Удивительно было, как реально, как четко он воспринимал идею денег, даже чужих, и как абстрактна была пока что для него идея смерти или переделки, своей смерти или своей переделки. Пока. А нельзя ли все-таки уговорить вашу даму дать показания? По-моему, я вам уже сказал. Ее зовут, кстати, Урсула Файер. Геррера посмотрел на меня, чтобы убедиться, какой эффект произведет на меня это имя. Посмотрел, как мне показалось, даже с гордостью. Да, миссис Файер было что терять. У ее супруга было больше миллионов, чем у меня рубашек. Неужели же все-таки она не согласится выступить на суде, зная, что от ее слов зависит жизнь человека? Нет, она не сентиментальна. Да, разумеется, рисковать деньгами из-за жизни человека – это сентиментальность. Во всяком случае, когда речь идет о деньгах мистера Файера. Ну, а заставить ее выступить в суде мы не сможем? Что значит «заставить»? – насторожился Геррера. Слово «заставить» было ему понятнее, ближе. Есть у вас какие-нибудь доказательства в вашей связи? Письма, записочки, что-нибудь в этом роде? Геррера задумчиво пососал верхнюю губу и с сожалением покачал головой. Чувствовалось, что он бы с удовольствием прижал бедную маленькую Урсулу Файер к ногтю. И он не был сентиментален. Два голубка, не забывающие о выгоде. Две электронные машины, не забывающие в объятиях цену друг друга и всегда готовые продать, лишь бы была подходящая цена. В Геррера уже и следа не осталось от его недавней уверенности. Пожалуй, он был теперь растерян. «Нет, ничего, совершенно ничего. Теперь, когда я думаю об этом, я вижу, как осторожна она была, дьяволица. А мог бы кто-нибудь из соседей видеть, как она приехала к вам? Или уехала?» «Нет, мой дом стоит совсем особняком и совершенно не виден соседям. Я даже их как следует и не знаю, признаться. А у вас там никого нет? Я имею в виду какого-нибудь садовника или кого-нибудь вроде этого?» «У меня есть садовник». Он же сторож, он же шофер. Но в этот день я его отпустил. Урсула всегда настаивала, чтобы никто ее не видел. Хм, удивительно, она все-таки предусмотрительная особа. Да, пожалуй, пожал плечами Геррера. К сожалению, я это понимаю сейчас, но кто бы мог предположить? Вам кто-нибудь звонил туда в тот вечер? Нет, никто. Я выключил телефон. Да, у этой публики легко не заработаешь, вздохнул я. Уж если Всевышний и послал мне клиента... «Так такого, как мистер Ланс Геррера». «Почему вы молчите?» – спросил меня Геррера, и в первый раз с начала разговора я уловил в его голосе нотки беспокойства. Настоящего беспокойства. Может быть, только сейчас, отвечая на мои вопросы, он понял, насколько он безоружен перед законом. «Я думаю, стоит ли мне соглашаться, мистер Геррера?» – медленно сказал я. «На этот раз я не блефовал. Если машина выдала ордер на арест, значит, основание для ареста было». Да и полиция не стала бы терять время понапрасну, если бы не была уверена в фактах, чего нельзя было сказать о будущей защите. Я поднял глаза и внимательно посмотрел на Геррера. Удивительный все-таки нюх у бизнесменов. Куда там какому-нибудь пойнтеру? Он мгновенно почувствовал, что я заколебался, и его манеры тут же изменились. «Мистер Рондл». Всю самоуверенность с него как сдуло, и голос теперь звучал просительно. «Мистер Рондл». Как только меня арестовали и сюда примчался мой адвокат Нила, мы сразу поняли, что он не сможет быть моим защитником. Он занимается делами фирмы. Уголовный процесс – это не его сфера. Мы перебрали десятки фамилий, прежде чем остановились на вас. Нам нужен был адвокат, который бы мог произвести свое расследование, а вы несколько лет были частным детективом. Я понимаю, что дело необычно, но клянусь вам, я никогда не видел этой Джин Вишняк. Это какая-то чудовищная ошибка, нелепость, нонсенс. И это вы должны доказать, иначе я должен буду выбирать между смертью и переделкой. Не думайте о деньгах, назначьте самый высокий гонорар. «Мистер Геррера», – холодно сказал я, – «я не намерен запугивать вас, чтобы выжать лишнюю 1000 НД, но дело, как вы сами понимаете, не из самых простых. Я выпишу вам сейчас чек на 5000. После процесса мы удвоим эту сумму, хорошо?» «Бог свидетель, что мне не хотелось связываться с этим делом. Я бы предпочел сидеть в лодке с Айвоном Берманом и смотреть на красно-белый поплавок, вежливо кланяющийся каждой волнишке, и ждать, пока он не вздрогнет и не начнет погружаться, теряя в прозрачной воде озера четкость очертаний». Но у меня почти 2 месяца не было клиентов. Почти 2 месяца я сидел в конторе и ждал звонков. Или звонка. И теперь отказаться от 5000 и клиента? Как легко быть бедным. Не приходится ломать себе голову над выбором. «Хорошо», – сухо сказал я Геррера. «Я согласен взяться за ваше дело. Мои условия. С этой минуты вы будете говорить и делать то, что я сочту нужным. Не вы, а я. Я поймал себя на мысли, что испытываю определенное удовольствие, мстя Геррера за его самоуверенность. Вы согласны? Да, вздохнул мой подзащитный. Теперь уже он был побежден и смотрел на меня с надеждой. Все, о чем мы говорим с вами, является по закону доверительным, поэтому вы можете быть со мной совершенно откровенны. Никто не имеет права потребовать от меня передачи доверительного сообщения клиента. Поэтому, повторяю, не колебайтесь ни мгновения. Я сейчас для вас больше, чем исповедник. Тот должен примирить вас с Богом, я же с законом. Вы понимаете меня? Да, вполне. Прекрасно. Ведь мы сумеем строить защиту только при условии вашей полной откровенности. Я ничего не скрываю от вас. Вы знаете, как выдается ордер на арест? Нет. Полиция скармливает полученную ею данные прокурорскому компьютеру. Машины выдают санкцию на арест только в том случае, если данных для этого достаточно. Не потому, что ее электронным потрохам не нравится борода некоего Ланса Геррера, а потому, что данные, введенные в нее, убедительно доказывают, что некая Джин Уишник была убита неким Лансом Геррера. Поэтому, кстати, у адвокатов теперь стало меньше работы. Но я же вам несколько раз повторил, что услышал ее имя в первый раз, когда читал обвинительное заключение. Это недоразумение. Этого не может быть. Ошибаются ведь и машины. Кому-то компьютер 10 раз присылал напоминание срочно уплатить за электричество 00 НД 00 центов. Какой-то фирме машина заказала в 10 тысяч раз больше деталей, чем им нужно было. Я не убивал эту девку. Вы верите мне? Не знаю, мистер Геррера. Пока не знаю. Да это и не имеет значения. Раз вы мне говорите, что невиновны, значит, мы будем строить защиту, исходя из того, что вы невиновны. А если бы я сказал вам, что действительно убил мисс Уишник, как бы вы тогда строили защиту? Я бы все равно попробовал доказать суду, что вы ее не убили. Ежели бы этого доказать я не мог, пришлось бы выбрать другую тактику. Например, доказать, что вы действовали в порядке самозащиты или что вы невменяемы. К сожалению, я вменяем. Увы, похоже на то. Когда-то, еще до того, как диагноз психического состояния начали ставить машины, психическая невменяемость и состояние аффекта были любимым оружием адвокатов. Защита приглашала своих экспертов, обвинений своих, и на процессах разыгрывались грандиозные сражения психиатров. Латынь летела направо и налево, тесты, эффекты и синдромы носились в воздухе. Ученые мужи хватали друг друга за горло. Сказочное было время. Теперь анализ психического состояния, как я уже сказал, ставит машина, и вся драма исчезла. Боюсь, эта тактика для нас отпадает. Скорее всего, да. Подумайте еще, мистер Геррера, не мог ли кто-нибудь вас видеть в тот злополучный вечер в Элмсвилле? Не разговаривали ли вы там с кем-нибудь по дороге туда? Напрягите память, вспомните. Геррера медленно покачал головой. Теперь мне уже не нужно было искать искорки страха в его странно светлых глазах. Страх клубился в них. Нет, понимаете, мой дом находится не совсем в Элмсвилле, а чуть дальше, за ним. Если ехать отсюда, по третьему шоссе, левый поворот на Элмсвиль находится на 20-й миле. Я же проезжаю еще милю и сворачиваю направо, на маленькую боковую дорожку. Куда ведет эта дорожка? К моему дому и еще двум. Но они довольно далеко от меня, я их не вижу. Они меня. А в городе, где вы живете? Или вы всегда ездите в Элмсвиль? Нет, у меня есть небольшая квартира. Маршал Авеню 7. Изредка я остаюсь на ночь в своей семье. Вы женаты? Да, но мы не живем вместе с женой около 3 лет. Вы не разведены? Нет, жена не настаивает, а мне совершенно безразлично. Тем более, что она все-таки мать моих детей. Сколько их у вас? 2. Сыну 11, дочери 8. Какие у вас отношения с семьей? «Вам это нужно, мистер Рондал?» – просил Геррера. На мгновение он было обрел прежнюю властность, и в голосе его зазвучало нетерпение. «Не знаю, честно скажу, не знаю. Я не врал. Я действительно не знал, что мне нужно, и просто старался выиграть время, ожидая, что в голову мне придет хоть какая-нибудь спасительная мыслишка. Я подозреваю, что врачи, расспрашивая о всякой чепухе, тоже маскируют свою беспомощность и тянут время. Пожалуйста, Рондал, думаю, что жена до сих пор не может простить мне ухода. Но она порядочная женщина. Сколько вы даете им денег? 3000 новых долларов в месяц. Как видите, сумма вполне приличная. Кроме того, если возникает потребность в чем-то дополнительном, я, как правило, не отказываю. Я представил себе, как миссис Геррера должна просить мужа денег на что-то дополнительное. Не хотел бы я быть на ее месте. А дети? Дети? Что дети? Как они к вам относятся? Ах, как относятся. Не знаю, я их не очень часто вижу. Наверное, как обычно. Как в наше время дети относятся к родителям? В лучшем случае никак. Я снял наушники и положил в чемоданчик. Геррера последовал моему примеру. В сущности, он был прав. Для такой беседы можно было и не напяливать на головы Сансуси, даже если нас подслушивало сразу 20 человек. «Послушайте, Рондал», — сказал друг Геррера, — «ведь существуют же детекторы лжи. Может быть, видите ли, их показания никогда не принимались судами, хотя когда-то в ходе следствия полиция и пользовалась иногда этими машинами. Что такое в сущности детектор лжи?» «Несколько датчиков состояния человека. Один датчик показывает давление крови, другой – электропроводность кожи, третий – частоту пульса и так далее. Изобретатели предполагали, что человек, говорящий правду, спокоен, а человек, лгущий во время допроса, нервничает. И это отражается на его физиологическом состоянии. Пульс учащается, он потеет, и кожа, соответственно, лучше проводит электрический ток, подскакивает давление крови, ну и прочее в том же духе. Все это очень мило, за исключением одной маленькой детальки. Иному человеку соврать куда легче, чем сказать правду. На этом ведь, строго говоря, построена вся цивилизация. Чем больше лгут, тем более развито общество. Значит, даже если бы я прошел проверку на детекторе лжи, только для собственного удовольствия. Мне показалось, что за время нашего разговора Геррера стал меньше, как будто вместе с самоуверенностью и агрессивностью он терял и вес. Он помолчал и спросил, а если суд признает меня виновным? У нас будет 1,5-2 месяца для апелляции, во время которых вы будете в спячке. Вы ведь знаете, что это такое? Да. Подсудимые просто-напросто замораживаются. Очень гуманно и экономично. 18 квадратных футов площади и 0,5 кВт в сутки. А потом, если мы выиграем дело в апелляционном суде, вас разморозят. Пожмут вам руку и отпустят домой. А если проиграем? После приговора, а он в таких случаях, как ваш, то есть предумышленное убийство, допускает только два варианта – смерть или полная переделка. Вы сами выбираете форму наказания и даете подписку. Если вы выбираете смерть, то после отказа апелляционного суда вы тихо и незаметно для себя переселяетесь в мир иной. Когда-то для казни включали ток на электрическом стуле, теперь его выключают. Ежели вы выбрали полную переделку, вас, не приводя в сознание, подвергают так называемой психокорректировке, размораживают, проверяют и отпускают домой. А какова статистика? Выбирает ли кто-нибудь смерть? Вы не поверите, мистер Геррера, если я вам скажу, что около 60% подсудимых, приговоренных к смерти или полной переделке, предпочитают смерть. Почему? Вы когда-нибудь видели измененных? Нет, не думаю. Вообще-то, строго говоря, они остаются теми же людьми. Допустим, вы подвергаетесь полной переделке. Вы остаетесь тем же Лансом Геррера. Вы знаете, что вы Ланс Геррера, узнаете всех друзей и знакомых, помните свою предыдущую жизнь, но вы начисто лишены агрессивности. Вы не можете никому причинить зла, вы даже не можете соврать. Есть ли место для такого человека в нашей системе? Ведь он как святой. А святые как-то неважно вписываются в частно-предпринимательско-соревновательное общество. Мне было стыдно за себя, но я ничего не мог поделать. Я испытывал удовольствие, глядя, как с Ланса Геррера, словно шелуха с луковицы, сшелушиваются все новые и новые слои, обнажая его испуганное человеческое естество.